11. Деньги. Что блокирует и развивает денежный поток? Точки М, Л, В1, В. Для обладателя 9-го аркана материальный успех редко становится приоритетом, но это не означает его недостижимости. В молодые годы такой человек чаще всего проходит период поисков, пробует разные направления, накапливает знания, оттачивает мастерство. Финансовая нестабильность в этот период – естественное следствие его ориентированности на познание, а не на заработок. С возрастом, когда его опыт и мудрость достигают зрелости, ситуация меняется. Становясь признанным экспертом в своей сфере, он неожиданно обнаруживает, что знания могут приносить доход. Однако к этому моменту привычка к скромному образу жизни часто оказывается настолько сильной, что даже при наличии возможностей он продолжает довольствоваться малым. Проблема кроется не в отсутствии способности к заработку, а в глубинных установках, убежденность, что истинное знание должно быть бесплатным, неловкость при назначении цены за свои услуги, страх, что материальное обогащение осквернит духовные достижения. Финансовый успех для отшельника не самоцель, а закономерный результат того, что он наконец-то по-настоящему оценил себя и свой вклад. Когда он преодолевает внутренние барьеры, деньги приходят естественно, как признание его заслуг, а не как корыстное стремление. Что блокирует финансовый поток? Первое. Отказ признавать свою ценность как специалиста. «Я просто хорошо слушаю. Я не лучше других». «Я не эксперт». Такое мышление лишает возможности просить деньги честно и спокойно. Второе. Страх быть увиденным и услышанным. Подсознательное избегание видимости. «Я не для сцены. Пусть найдут меня сами. Люди не знают о тебе, значит, деньги тоже не идут». Третье. Зажатость и скромность в вопросах цены и оплаты. А вдруг подумают, что я жадный, мне неудобно брать за это деньги. Страх получить равно блок на принятие изобилия. Четвертое. Жизнь в режиме «служу безвозмездно». Обесценивание труда. Я просто делюсь, не могу брать с тех, кому тяжело. Энергия обнуляется, ты даешь, но не позволяешь себе брать. Пятое. Изоляция и уход в работу в стол. Много делаешь, но не показываешь, не предлагаешь, не монетизируешь. Потенциал есть, результата нет. Шестое. Перфекционизм и откладывание запуска. Еще не время, нужно еще глубже разобраться. Деньги не приходят в ожидание, они приходят в действие. Седьмое. Отсутствие финансовой структуры и планирования. Деньги приходят как получится. Нет бюджета, целей, учета. Поток нестабильный, ресурсы утекают, нет ощущения управления. Восьмое. Убеждение, что духовность и деньги несовместимы. Подсознательное разделение. Если за это платят, это нечисто. Внутренний конфликт между своей миссией и ее монетизацией. Девятое. Родовой страх изобилия и наказание за богатство. В роду могли быть отшельники, обеты бедности, страх зарабатывать выше нормы. Деньги подсознательно воспринимаются как опасные или чуждые. Десятое. Недоверие к миру как к источнику поддержки. Я сам справлюсь. На людей нельзя положиться, никто не поможет. Это закрывает потоки помощи, рекомендаций, клиентов и возможностей. Что развивает финансовый поток? Первое. Признание своей экспертности и внутренней ценности. Когда ты перестаешь занижать себя и осознанно заявляешь «Я знаю, умею, могу быть полезен». Деньги идут на твой опыт. Второе. Глубокий, но понятный другим проект, продукт, услуга. Монетизация знаний и опыта через консультацию, наставничество, гайды, курсы, тексты. Главное — говорить на языке клиента, не усложнять ради умности. Третье — постоянное развитие выбранной ниши. Финансовый поток усиливается, когда ты углубляешься в своем деле, становишься тихим мастером без понтов, но с весом. Четвертое. Энергия тихой стабильности. Без хайпа и гонки. Люди идут за ощущением. С тобой спокойно, надежно, безопасно. И приносят деньги за это. Пятое. Умение быть полезным через слово, взгляд, наблюдение. Финансы 9-му аркану приходят не через силу, а через мягкую точность. Правильный совет в нужный момент. Шестое – установление разумных цен и структурирование своих услуг. Деньги приходят, когда ему понятны условия, ясная стоимость, внутреннее согласие на прием. Седьмое – регулярное, спокойное присутствие в публичном поле. Финансовый поток растет, если ты не прячешься, а делаешь себя видимым. Публикации, сторис, рассылка, выступления без давления. Восьмое – честность, прозрачность и уважение к деньгам. Деньги идут туда, где нет лжи, манипуляций, пафоса и духовного превосходства. Глубина плюс простота равно финансовая стабильность. Девятое – контакта с благодарной аудиторией и клиентами. В девятом аркане деньги приходят через ценность и доверие, а не через агрессивную воронку продаж. Работай на репутацию, она сама принесет поток. Десятое – превращение одиночества в продукт. Из твоей тишины рождаются осознанные практики, глубокие консультации, сильные тексты, курсы для интровертов. И это все можно монетизировать без предательства себя.